В общем, да, но я про другое. Мужчина создан природой, чтобы творить, открывать, осваивать, если так хочешь, завоевывать. А вы будете следом и тратить завоеванное, верно? — подколол он. — Ну, зачем же так? Она искренне удивилась. — У нас иное предназначение. Мы должны беречь, ждать, лечить, учить. — Хм, да вы неплохо устроились, — она пожала плечами. — Не думаю, что ждать с войны легче, чем воевать. — Ты, Танечка, судишь по себе, — снисходительно проговорил он, — и по своим книжкам. А мир не таков, кем ты его себе представляешь, особенно современный мир. Современная женщина не будет ждать и лечить, она будет бороться за то, чтобы обладать, бороться всеми способами. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я повидал жизнь и разбираюсь в ней. А ты, оказывается, не любишь женщин и не понимаешь. Ее упрек был настолько нелепым и смешным, что никак не мог задеть, однако задел. — Че это ты взяла? — усмехнулся он. — Мне так кажется. Ты считаешь нас примитивными, одноклеточными существами, которым от вас нужны только деньги, и ты этим пользуешься, при этом презираешь женщин? Скажешь, я не прав. Скажешь, что все женщины на свете благородные бессеребренцы? Ну, нет, конечно, не все. Но люди разные, Денис, независимо от пола. Впрочем, зачем я это говорю? Ты ведь не хочешь это понимать. Ты привык видеть вокруг себя только то, что тебе удобно. Но даже дыхание переводило от изумления. Это она говорит ему. Восторженная книжная мечтательница учит его, Дэна Вербовского, разбираться в жизни. Как говорят в Одессе, не делайте мне смешно. Чтобы не сболтнуть лишнего и не обидеть ее, Дэн не стал продолжать этот разговор. Сослался на то, что по телевизору начинаются новости, и вышел из ее комнаты. Но потом весь вечер мысленно возвращался к ее словам. Скажите на милость. Он видит вокруг только то, что хочет видеть. Это ж надо было такое ляпнуть. Чего ж полное, хотя... Но другое утро он проснулся раньше хозяйки. Принимая душ, все еще думал о Тане, размышлял над ее замечаниями. Оказывается, не так уж эта девочка проста, как ему показалось сначала. Пусть наивна, пусть неопытна, но совсем не глупа, пожалуй, в ее словах. Про него есть доля правды. Действительно, с возрастом он начал мыслить стереотипами. Раньше так не было. Это обедняет жизнь, надо работать над собой. Вытираясь после душа, Денис был так занят своими мыслями, что, разумеется, не ожидал от судьбы никаких подвохов. А зря. Потому что в самый неподходящий момент лишенная щеколды дверь ванной распахнулась настежь, и на пороге возникла неизвестно откуда взявшаяся пышная женщина лет 50 с небольшим. Трудно сказать, кто был больше удивлен и испуган, голый Денис или дама, которая издала дикий визг, переходящий в ультразвук, захлопнула дверь и, судя по топоту, бегом метнулась в комнату дочери, которая на тот момент еще спала. — Танечка, можно к тебе на минутку? — услышал Дэн. По интонации нетрудно было понять. Дамочка только что не лопалась от любопытства. Смущенный Денис торопливо оделся, покинул ванную. Сколько раз он говорил себе, что надо было поставить на дверь запор. И уж не зная теперь, как быть, присел в большой комнате на уже сложенный диван. Кто была неожиданной визитершей, он догадался сразу. Оставалось только недоумевать, почему нелегко принесла Танину маму сдачи в такой ранний час и ждать дальнейшего развития событий. — Танечка, я так рада за тебя! — ворковала маман за дверью. Голос у него был громкий, а стены в хрущобе не отличались толщиной, поэтому Дэн слышал каждое слово. — Очень симпатичный мужчина! Вы ведь на курорте познакомились, да? Я ведь как чувствовала, что ты устроишь там свою личную жизнь, материнское сердце не обманешь. Ну, что ты молчишь? Рассказывай. Что рассказывать? Судя по всему, девушка еще не успела проснуться, и оттого с трудом вникала в происходящее. Да все, как вы познакомились, как его зовут, чем он занимается, надеюсь, с ним все в порядке? В каком смысле? Ну, в смысле холостой, есть жилье, московская прописка. Таня, что ты молчишь? А, Татьяна? Ну, все, теперь держись, — подумал Денис, чувствуя, как меняются интонации. — Мама, ты могла бы предупредить, что приедешь? — бормотала тем временем Таня. — Я пока ищу себя дома, — отрезал ее собеседница. — Ну-ка, признавайся, Что именно про этого типа ты скрываешь?